Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Андрей Величко. Экзамен на профпригодность. Пролог. Как известно, в нашем мире нескучный сад образовался после слияния имений Трубецких, Голицыных и Орловых. Вот только в результате заброса в прошлое курсанта Новицкого ситуация несколько изменилась. Во-первых, вероятность возвышения Орловых сильно уменьшилась. Во-вторых, Голицыным стало не до приобретения дополнительных имений. А в-третьих, еще в 1738 году эта территория понадобилась самому Новицкому, то есть его величеству императору Всероссийскому Петру II. Приехав на место, император, естественно, не узнал его, потому как в прошлой жизни не был в Нескучном вообще ни разу, а в парке культуры всего один раз, да и то недолго. Однако он не стал выяснять, где тут в 21 веке кончался парк и начинался сад, а просто велел разметить участок между Калужским трактом и берегом Москвы реки так, чтобы получилось примерно 20 гектаров. После чего место было обнесено забором, а внутри него началась спешная стройка. Первая очередь была сдана через полтора года, и нескучный сад по факту стал тем, чем и задумывался, то есть самой малонаселенной и комфортабельной тюрьмой в мире. Там на постоянной основе обитали всего два живых существа, собственно узник, для которого все и строилось, плюс его кошка, которую он называл Пятница. Однако такое положение дел продержалось не очень долго. Сначала у кошки неизвестно откуда появился ухажер. Потом пришел другой и прогнал первого, а сам поселился в Нескучном. Понятно, что вскоре по саду забегали котята. Глядя на эту идиллию, узник почувствовал нечто вроде зависти и в очередной визит императора поделился своими мыслями. В результате чего часть приходящей обслуги была заменена на лиц женского пола. После полугодового периода проб и ошибок узник сделал свой выбор. На территории сада была возведена небольшая часовенка, в которой и произошел обряд венчания. Старенький протопоп Пряхин провел его быстро, не особо интересуясь личностями вступающих в брак, но вдохновенно, ибо император обещал сразу по завершении оного обряда подписать протопопу заявление аж на целых 3 недели. Разумеется, его величество был в курсе, что в столь почтенном возрасте, да еще при ослабленном многолетними излишествами организме 3-недельный запой вполне может закончиться летальным исходом, но относился к этому философски. В конце концов, никто же этому дураку насильно водку в рот лить будет. Сам он ее, пропойца, вылакает с превеликим удовольствием. А если помрет, то, значит, судьба у него такая. Заодно и разболтать ничего не сможет, хоть ни фига толком и не знает, но все же, здесь император оказался буквально провидцем. Впрочем, это его не очень обрадовало, но и не огорчило. Было бы преувеличением сказать, что узник так уж тяготился своим положением, тем более что режим строгого ограничения свободы продолжался всего 3 года, после чего ему было дано разрешение по предварительным заявкам и в сопровождении охраны покидать территорию сада. Один раз заключенный им воспользовался и посмотрел Москву, но особого интереса она у него не вызвала. У него вообще теперь мало что вызывало интерес. Будучи ученым, он, разумеется, это подметил, но решил, что все закономерно, слишком уж он много хотел в своей первой жизни, за что пришлось заплатить 7 годами, проведенными в силурийском периоде. Там у него в конце концов осталось только одно желание – снова вернуться к людям. Однако когда оно исполнилось, выяснилось, что люди – это, конечно, здорово, но только когда они находятся в некотором отдалении и не лезут пообщаться. Жена к узнику приходила по средам и субботам, а все остальное время она жила в специально для нее пристроенном к дому флигеле, стараясь зря не попадаться на глаза мужу. Примерно раз в месяц он сам ходил к ней в гости. Иногда, не очень часто, узника посещал император. Кроме того, со стороны Калужского тракта к саду был пристроен небольшой электротехнический завод, где у заключенного имелись личные мастерские. Первым заданием императора явилась разработка простейшей телеграфной аппаратуры. Потом бывший узник, а теперь просто отшельник, запустил там технологию производства ламп накаливания с ресурсом почти в 50 часов. Император был в восторге. Еще бы, ведь то, что он пытался сделать сам, перегорало в лучшем случае через 4,5 часа работы, да и светило, мягко говоря, так себе. Теперь завод выпускал аж по 15 ламп в день и в принципе мог даже немного увеличить это число. Для качественного же улучшения продукции нужны были вольфрамовые и молибденовые руды. На что они похожи и где их искать, люди императора уже знали. Потом отшельнику была поставлена задача разработать радиолампу, для начала хотя бы триад. Ведь те 15 мощных полевых транзисторов, которые Новицкий захватил из будущего, были давным-давно пристроены. Правда, из силурийского периода ему перепало еще 200, но и они должны были скоро кончиться, так что следовало заранее озаботиться хоть какой-то заменой. Пока достичь ресурса более 10 часов не получалось, но император не торопил ученого. В общем, Яков Николаевич Соломатин был вполне доволен жизнью и хотел теперь только одного, чтобы она и дальше продолжалась в том же духе, без каких-либо серьезных изменений и уж тем более без потрясений. Глава 1. Едва освоившись в прошлом, юноша, которого когда-то звали Сергей Новицкий, а начиная с момента переноса, его императорское величество Петр II, считал, что никаких особо глобальных дел ему проворачивать не придется. В конце концов, в обозримом будущем серьезных опасностей Российской империи и, соответственно, ее императору не угрожало. Ведь он занял место вполне благополучной Анны Иоанновны, и, значит, от него требовалось только не сотворить какую-нибудь выдающуюся дурость, на кою она оказалась неспособна, и все. Затем он начнет править вместо Елизаветы, которая в общем-то делала тоже это довольно успешно, и Новицкий считал, что он сможет справиться с управлением государством уж всяко не хуже своей бывшей любовницы. Ну, а если ему повезет и он доживет до зрелых лет, а потом, глядишь, и до старости, то аналогом будет выступать Екатерина II, она же великая. Вот тут, конечно, придется приложить немалые усилия, дабы не ударить в грязь лицом на фоне такой правительницы, но и в этом Сергей не видел ничего невозможного. Короче говоря, отнести его планы к наполеоновским было весьма затруднительно. Однако после рождения первого сына, названного Михаилом, Сергей начал ощущать некоторую ущербность своей жизненной позиции. Ладно, ему всего хватит и почти ничего не угрожает, сколько бы он ни прожил. А сыну как быть? После рождения второго сына, Георгия, император начал задумываться о судьбе своих внуков. А когда родилась дочь Анастасия, названная так в честь незадолго до того почившей лейб-повитухи и заодно начальницы невидимой службы бабки Анастасии Ивановны Кривошеевой, а через год с небольшим после нее еще один сын, Александр, император понял, что он в ответе вообще за всех своих потомков, включая правнуков и далее. То есть потребовалось сначала составить глобальные стратегические планы, а потом приступать к притворению их в жизнь. Однако уже на первом пункте сразу образовался затык. И не сказать, что планы совсем уж никак не составлялись или страдали недостаточной глобальностью. Нет, и с тем, и с другим был полный порядок. А непорядок состоял в том, что поначалу эти планы при всей своей глубине и стратегичности чаще всего получались откровенно дурацкими. Настолько, что это видел даже сам Новицкий, однако пару раз чуть не поделился результатами своих размышлений с Минихом. Хорошо хоть вовремя спохватился. Сергей очень жалел, что бабка умерла так рано, дожив всего до 73 лет. И не только потому, что он к ней привык и относился почти как родственнице. Дело было в том, что Анастасия Ивановна являлась единственным человеком в империи, способным в случае необходимости грохнуть кулаком по столу и вопросить: «Ваше Величество, да ты чего, совсем сдурел?» Хотя она лучше многих знала, что ее собеседника никак нельзя упрекнуть ни в излишнем гуманизме, ни в недостатке решительности. А власти у него хватит, чтобы казнить хоть 100 бабок за один вечер. Но долго предаваться меланхолическим раздумьям император не стал, ибо просто не умел, и решил, что раз бабки уже нет, то в ближайшее время должен появиться кто-то, способный заменить ее именно в вышеупомянутом качестве. Во исполнение чего он тем же вечером поделился очередным глобальным планом, по поводу которого у него уже возникли подозрения, что он ничуть не лучше всех предыдущих, с женой, и с удовлетворением от того, что, кажется, с первого раза попал в яблочко, услышал: «Питер, а ты случайно головой об что-нибудь твердое не стукнулся? А если нет, то зачем нам все это? Ну зачем? Если тебе удастся задуманное, то Россия ведь станет самой могучей страной на земле и сможет диктовать условия игры всему остальному миру». «Совершенно верно, и что в этом плохого? Да все. Мало того, что ни одна попытка подчинения всего мира не привела к успеху, так после них всегда становилось хуже, чем было до. Причем всем. Но предположим, что ты у нас такой талантливый и тебе все удастся. Так вот, это будет кошмар. Думаешь, народы смогут нормально относиться к тому, кто навязывает им свою волю? Да нас, русских, тогда весь мир будет ненавидеть, как англичан в Индии или турок в Армении и на Балканах. А ни одно государство не может развиваться без риска, что для него когда-нибудь наступят трудные времена. И в случае даже частичного успеха твоих планов Россию тогда просто порвут на части и сожрут. Всем миром, забыв междусобойные распри. Но даже если до такого и не дойдет, все равно роль властелина всей земли окажется губительной для страны и в первую очередь для тех, кто ею правит. А ведь и верно, прикинул император. В 20 веке мир был двухполярным, и обе противоборствующие стороны, Америка и Советский Союз, вынуждены были вести себя сравнительно прилично, чтобы не потерять своих сторонников и по возможности внести смятение в умы чужих. А когда Советский Союз развалился, Америка, оставшаяся без соперника, отслеживающего все ее промахи, пустилась во все тяжкие и стала даже не мировым жандармом, а прямо каким-то мировым гопником. Когда ей было кого опасаться, она все-таки вела себя не так. Понадобилось ей повоевать с русскими в Корее, так после войны она приложила немалые усилия для подъема экономики доставшейся ей южной части страны. А в 21 веке, в Ливии, например, все разбомбило, разгромило, да так и бросило. В результате найти страну, где американцев любят, стало затруднительно. А стоит ей только чуть ослабнуть, все ее вассалы и прихлебатели, не говоря уж о пострадавших от бомбежек, тут же накинутся на пошатнувшегося гиганта и разорвут: «Это к гадалке не ходи». Таким образом, надо прилагать усилия не к ослаблению всех возможных конкурентов России, а, наоборот, к усилению наиболее слабых из них, чтобы в конце концов они стали примерно равными по силе и начали перманентную и не приводящую ни к каким революционным изменениям грызню между собой. России же в подобных условиях надо вести себя так, чтобы ей было что предложить всем противоборствующим сторонам. «Вот», — удовлетворенно сказала Елена, выслушав только что появившееся соображение мужа. «Я же знала, что ты умный, тебя просто иногда нужно подтолкнуть в правильную сторону. А что ты собираешься всем предложить? Как что? То, чего постоянно не хватает в любом противостоянии – деньги. А со временем, когда в мире поймут их ценность и технологии? Да, но где же мы столько денег-то возьмем? Деньги – это овеществленное в золоте или иных носителях доверие», – пояснил Сергей с гордостью, ибо он до этого додумался сам, и не сразу, а в результате довольно длительных размышлений. «Так вот, где взять золото, я знаю, осталось только придумать, как, не привлекая лишнего внимания, его оттуда выкопать и вывести. Кроме золота, нам еще нужна идеология, которая будет вызывать доверие». «Это что и как?» — не поняла Лена. «Она, постоянно общаясь с императором и читая материалы из захваченных им в прошлое планшетов, знала уже довольно много новых и необычных слов, но с идеологией до сих пор не сталкивалась. Если честно, то Сергей и сам толком не представлял, что же конкретно означает это слово, но мнение о том, что оно должно означать, у него уже сложилось. Понимаешь, идеология – это общепринятое объяснение наших целей, составленное так, чтобы ни у кого ни внутри страны, ни вне ее не возникло ни малейшего сомнения в их исключительном благородстве. Например, почему мы должны помогать тем из наших соперников, кто настолько ослабел в борьбе с другими, и тоже нашими же недругами, что готов из нее выйти? Да потому, что вспомоществование слабым – это долг христианина. Или из каких соображений давать взаймы тому, кто без них точно проиграет, а с ними еще побарахтается, тратя и свои силы, и соперника? Ну типа должны же мы помогать бедным, ибо в чем еще может быть смысл жизни? Только так коротко нельзя, здесь нужны более развернутые обоснования, без них дело может не дойти до слез умиления. Вот, значит, надо найти человека, который все красиво и убедительно напишет, и будет время от времени свое творение корректировать, когда приоритеты нашей внешней политики в силу каких-либо причин изменятся. Ох, вздохнула императрица, ну почему нельзя вести дела по-честному? Нет, я, конечно, понимаю, что нельзя, но все равно жалко. А насчет такого человека, чтобы мог придумывать идеологии, я запомню и в случае чего постараюсь его не пропустить. Честность – замечательная вещь и очень ценная, пояснил свое видение проблемы император. С честными людьми гораздо приятнее взаимодействовать, особенно мне, еще не дошедшему до таких высот духа. Можно иногда позволить себе то, что в общении с жуликами заведомо не пройдет, мигом раскусит, сволочи. Но так как на самом деле до столь благостной картины не ближе, чем до луны, приходится применять разделение труда. Бабка это отлично понимала, до сих пор о ней жалею. То есть император, в отличие от некоторых своих царедворцев, должен быть добрым, честным и справедливым. Не волнуйся, императрица тоже, но на нее возложена дополнительная обязанность, являться еще и милостивой. Да, чуть не забыл. Вот тебе список, опять проворовались, гады, хотя сейчас их уже меньше, чем было в прошлом году. В общем, настала пора снова немного уменьшить их поголовье. Но именно немного, поэтому на ближайшем заседании Госсовета попроси, пожалуйста, чтобы я помиловал тех, чьи фамилии подчеркнуты синим карандашом, а которые красным. Про них выступит Павшин и будет требовать обратного. Он, как ты в курсе, олицетворяет собой то, что не пристало обладающему всеми вышеперечисленными достоинствами императору. Мерзавец он и подлец, грустно констатировала Лена. Разумеется, а не будь этот негодяй таким, зачем бы он нам был нужен? Хотя, конечно, без плотного присмотра его оставлять никак нельзя, так я и не оставляю. Да, и на досуге составь, пожалуйста, список, какие, по-твоему, страны тянут на полюса многополярного мира. Я составлю свой, а потом мы их сравним и решим, кому и чем помочь, а кому и чем наоборот. Вот так появились первые наметки долгосрочных планов российской внешней политики. Для их воплощения в жизнь требовалось ускорить подготовку к разработке золотых месторождений Южной Африки и Клондайка, этим император собирался заниматься сам, а также продолжать развивать новые технологии. Это давно уже взяла на себя его жена, и Сергей с сожалением видел, что временами она буквально зашивается, но ничего поделать не мог, однако тут вмешался случай. В 38-м году вдруг прямо во двор Лефортовского дворца невесть откуда свалился старый знакомый Новицкого, Яков Николаевич Соломатин с кошкой на руках и здоровенным ящиком под ногами, в коем потом нашлось довольно много интересного. Несмотря на то, что за время сидения в Силуре он, по мнению Сергея, слегка поехал крышей, не найти ему применения стало бы преступлением. Ведь он был настоящим инженером и ученым, а не недоучкой наподобие императора. Глава 2. Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. До разработки золотых россыпей Клондайка дело дошло только в 40-м году, а битва Терсранда в Южной Африке – вообще в 53-м. Император по характеру был очень осмотрительным человеком и не любил что-либо делать в попыхах. Как ни странно, толчок освоению Южной Африки непроизвольно дал купец Никодим Владимирович Уткин, отец первого среди людей воздухоплавателя графа Глеба Уткина, ныне командующего императорским воздушным флотом. В свое время купец получил от молодого царя легкий выговор за то, что он, обещая кому-то в чем-то посодействовать перед императором, плату иногда брал натурой, если, конечно, та была достаточно привлекательной, а налогов с этого гешефта не платил. Когда подобные удовольствия прекратили быть бесплатными, купец стал предаваться им существенно реже. Во-первых, из-за жадности. А во-вторых, сказывался довольно почтенный возраст. Но все же иногда он позволял себе слегка тряхнуть стариной, и в конце концов неожиданно для себя допозволялся, очередная пассия ухитрилась затащить его под венец. Впрочем, он был не больно-то против и даже успел полюбоваться на дочь, прежде чем мирно скончаться от старости. Девочку и ее мать приютил Глеб Уткин, а в воспитании малышки принял деятельное участие легендарный воздухоплаватель, кавалер золотой звезды Кот-герой. И он, естественно, часто приводил свою подопечную к императорской чете, у которой в это время рос ее ровесник Георгий. В силу чего дети много времени проводили вместе, причем это продолжилось и тогда, когда они подросли, и даже когда совсем выросли. То есть им стукнуло по 18 лет. То, что молодые люди, мягко говоря, испытывают симпатию друг к другу, тайной ни для кого не являлось, в том числе и для императорской четы. И вот однажды император вызвал сына для серьезного разговора, который начался с вопроса, как он относится к Софье Уткиной. «Я ее люблю», — набычившись, сообщил сын, — «и счастлив тем, что она отвечает мне взаимностью». «Да на здоровье», – пожал плечами император, – «я, например, когда первый раз влюбился, был моложе тебя». Его Величество говорил чистую правду. Когда курсант Новицкий впервые увидел преподавательницу сексуальной культуры и через 6,5 минут после начала занятия влюбился в нее, он был почти на год моложе, чем сейчас Георгий. «Можешь даже жениться», – продолжал император, – «но не просто так, а тайна, и желательно со скандалом, не понимаешь, ладно, зови сюда Соню, объясню обоим сразу, ее, в конце концов, это тоже касается». Странные с первого взгляда речи императора на самом деле являлись плодом достаточно серьезных раздумий. На примере разработки Клондайка стало понятно, что усилия по сохранению тайны, предпринятые русскими, оказались недостаточными, и это при том, что Аляска на бумаге уже являлась территорией России, и ни Франция, ни Англия против этого не возражали. Довольно многочисленная, около 400 человек, русская экспедиция на 3 кораблях прибыла к устью Юкона, где меньше чем за год построила 2 небольших речных парохода. Затем потихоньку поднялась по Юкону до места, где в него впадала река Клондайк, и основала там поселение, почему-то названная Дуболомовкой. Впрочем, через непродолжительное время оно стало именоваться городом Новый Ярославль. Правда, по картам 21 века это место уже относилось к Канаде, но в первой половине века 18 никаких хоть сколько-нибудь достоверных карт этих мест ни у формальных хозяев Канады, французов, ни у англичан не было. Да и сами они там не появлялись. Поэтому Новицкий в своем указе написал, что граница между русскими и французскими владениями проходит по 139-му западному гринвичскому меридиану, и никаких кривотолков это не вызвало. Сергей специально провел границу вплотную к Новому Ярославлю, стоящему точно на месте Доусона в покинутом им времени, дабы со временем, когда французы или англичане прознают про золото и захотят прибрать к рукам это место, его можно было отдать без ущерба для репутации России, в порядке уточненной демаркации границы, например, и не бесплатно, ибо воевать, имея такое плечо снабжения, император не желал. Кроме того, он втайне надеялся, что уж за такой-то лакомый кусок англичане обязательно передерутся с французами, однако тогда это не срослось. Впрочем, втайне золотодобычу на Клондайке удалось держать только 4 года, а потом англичане про нее разнюхали, быстренько настучали французам, и те прислали возмущенную ноту о том, что это вообще-то их территория. Дипломатические дрязги продолжались почти год, за который русские успели отправить вниз по Юкону последний караван с золотом и эвакуировать старателей в русскую Калифорнию, где им предстояло заняться тем же самым, после чего наконец-то была точно согласована линия разграничения. Она получилась почти прямой, имея всего одну небольшую выпуклость в районе впадения Клондайка в Юкон, как будто карандаш, скользя вдоль линейки, именно здесь наткнулся на придерживающий ее палец. Впрочем, Новицкий проявил уступчивость недаром, а в обмен на поставки хлопка общей ценой примерно в 500 000 рублей в течение 5 лет. Ну, а кроме этого всего удалось вывести около 50 тонн золота за все время его добычи. По меркам 18 века это было огромное количество, по стоимости как минимум 10-кратно превышающие все расходы на экспедицию, так что и без хлопка дело принесло неплохую прибыль, а уж с ним и тем более. Однако Новицкий все равно жалел, что лавочку пришлось прикрывать так быстро, и задумался, отчего так получилось. Вскоре он пришел к выводу, что это произошло из-за отсутствия легенды прикрытия, даже простейшей однослойной. Стоило только англичанам узнать про возведенный на слиянии рек поселок, и дальнейшее было уже предопределено. Повторять подобный промах в Южной Африке, где золото можно было накопать как минимум раз в 10 больше, чем на Аляске, лишь бы никто не мешал, у императора не было ни малейшего желания. Вообще-то опорный пункт где-то на юго-западном побережье Черного континента давно предполагалось легендировать в качестве промежуточной базы на пути в Австралию, еще в 1937 году открытой русским мореплавателем Эдвардсом в процессе его первого кругосветного путешествия. Но это населенный пункт на берегу, а как быть с тем, который просто вынужден будет возникнуть на месте золотых приисков? Ведь его когда-нибудь обязательно обнаружат, пусть и не сразу. Немного подумав, Новицкий решил, пусть это будет небольшой поселок беглецов из России, якобы прячущихся там от тирании Петра II, и располагаться он будет не прямо у шахт, а немного в стороне, где-нибудь у речки. Шахты же пусть официально добывают железную или медную руду для нужд маленькой колонии. В таком виде прикрытие получалось уже более или менее убедительным, но два вопроса все равно немного подвисали. Кто именно побежит от него, Петра II, столь далеко? И почему он позволит им это сделать, а не ликвидирует зачинщиков и не пересажает всех остальных еще в процессе подготовки? Император вздохнул. Он уже знал, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Если бы еще 5 лет назад не были бы почти прекращены притеснения староверов, их бы можно было вдохновить на подобный подвиг. Однако сейчас, фигушки, им и в России неплохо. Во всяком случае, не настолько плохо, чтобы бежать аж в дальний конец Африки. И тут его величество вспомнил о развивающемся прямо у него на глазах романе среднего сына с Софьей Уткиной. А что? Парень уже взрослый, девушка тоже. Задачу поймут и смогут выполнить, тем более что в состав экспедиции можно будет включить и достаточно квалифицированных советников. Так вот, предположим, что он, император, будет резко против брака своего сына с какой-то купчихой. Типа для него уже пара заграничных принцесс припасено, нечего тут выкобениваться. А сын, наоборот, упрется рогами в землю так, что его не сдвинешь. Да еще и тайно женится на своей избраннице. И тогда тиран, в душе, может быть, и слегка сожалея, изгонит несчастных влюбленных из России. Однако за них, ясное дело, заступится императрица, в результате чего изгнаны они будут не просто так, а с достаточными суммами денег на дорогу и разрешением взять с собой какое-то количество народу. Сергей поделился своими планами с Леной, и вскоре в Лефортовском дворце состоялась беседа, начало которой было описано выше, а после нее начали происходить поистине удивительные вещи. Сначала средний сын императорской четы вдруг тайно повенчался со сводной сестрой первого воздухоплавателя, графа Глеба Уткина. Однако тайным этот брак оставался совсем недолго, ибо священник, едва закончив обряд, тут же настрочил донос и бодрой трусцой отнес его куда следует. А потом в царском семействе произошел невиданный и неслыханный скандал, хотя до этого венценосные супруги жили душа в душу. Дежурный наряд в приемной, специально подобранный так, чтобы не разболтать об увиденном хотя бы самым близким он не мог, еле успел шарахнуться в стороны от пробкой вылетевшего из кабинета Георгия. Затем из-за оставшейся полуоткрытой двери донесся ор. Поначалу император орал на жену, но она быстро перехватила инициативу. Наконец, в качестве финального аккорда выступило битье посуды. Будучи людьми довольно бережливыми, Сергей с Леной заранее подобрали то, что именно они начнут бить, но даже такую посуду было жалко. «Питер, а ведь гусятницу, пожалуй, удастся склеить», — шепнула императрица, шваркнув об пол последнюю тарелку. «Ладно, иди, а я порежу лук и за тобой». Император, не глянув на секретаря, дежурного камердинера и охрану, почти бегом покинул свою резиденцию, а за ним из кабинета вышло ее величество. Императрица была вся в слезах, лук попался довольно ядреный. Естественно, что через пару дней о случившемся начали шептаться, а еще через один, и говорить почти вслух. В общем, императорский указ о том, что Георгию с Софией надлежит немедленно покинуть пределы России и не возвращаться без особого на то дозволения, никакого удивления не вызвал. Спустя 3 дня после указа изгнанники погрузились на императорский поезд, тут же двинувшийся на север. В Санкт-Петербурге их ждал адмирал Рид Ксенофонтович Эдвардс на борту своей шхуны «Мария Третья» или в просторечии «Маша». Ох, пожаловалась Софья своему недавно и при таких необычных обстоятельствах обретенному мужу. Устала, зато теперь 3 суток можно будет отдыхать, а то прямо ноги отваливаются, столько беготни было перед отъездом. 2, уточнил Георгий, это обычный поезд едет так долго, а императорский курьерский, ровно 48 часов. Кстати, нам с тобой не помешает решить еще один вопрос. Отец велел называть поселение в Африке государством, якобы независимым от России. Однако если его буду официально возглавлять я, то есть русский великий князь, хоть и опальный, некоторые могут в этой самой независимости усомниться. Поэтому как ты смотришь на то, чтобы стать там какой-нибудь герцогиней? Может, даже великой, чтобы обойтись без излишней скромности? Или... если не вводить в новой стране монархию, а придерживаться идеалов свободы, то, как будет народный трибун женского рода? Наверное, народная трибуна. Нет уж, никакой трибуны я не буду. Может, соглашусь на великую герцогиню, если ты успеешь меня уговорить до Питера. Как хорошо, что твой отец построил эту чугунную дорогу. Без нее мы бы 2 недели увязали в весенней грязи. Первая в России и вообще в мире железная, а на самом деле чугунная дорога была сдана в эксплуатацию за 3 года до того, как молодые отправились в так называемое изгнание и имела протяженность 648 километров, то есть была на 3 километра длиннее той, что в покинутом новицком мире построил Николай I. Впрочем, это могло быть всего лишь следствием несоответствия мер длины, ибо эталон метра в свое время император сделал сам, пользуясь ножовкой, малым набором напильников и слесарной полуметровой линейкой, в числе прочего заброшенной в прошлое вместе с времяпроходцем. Эта дорога обошлась казне всего в 4,5 миллиона рублей, то есть чисто арифметически почти в 15 раз дешевле Николаевской, а с учетом инфляции, примерно в 10. Разумеется, на стройке Петровской дороги воровали гораздо меньше, особенно после того, как первый десяток пойманных высокопоставленных воров и мздоимцев был вместо лошадей запряжен в вагонетку и, подгоняемый кнутами вертухаев, повез щебень к месту возведения очередного моста, каковой трудовой подвиг осужденным предстояло совершать вплоть до завершения строительства дороги. Этот эпизод был красочно описан не только московскими и санкт-петербургскими ведомостями, но даже появившейся за две недели до этого газетенкой «Вечерняя Тверь». Но все же главная причина дешевизны строительства состояла в другом. Петровская дорога была однопутной почти на всем протяжении трассы узкоколейкой с шириной колеи в метр. Только от Москвы до Твери шло два пути. Проектная допустимая нагрузка на ось составляла 2,5 тонны. Правда, по результатам испытаний на кольцевой трассе в Преображенском оказалось возможным увеличить ее до 3,5, но это был предел. В связи с чем необходимости в строительстве каменных или стальных мостов не возникло, и все они были деревянными, только некоторые стояли на каменных быках, но большинство обошлось даже без этого. И, значит, в полном соответствии с планами утром 21 апреля 1753 года Маша вышла в море. Первое время она будет идти неторопливо, дабы к ней смогли пристроиться заранее вышедшие в Балтику 3 яхты проекта «Беда улучшенная», «Анастасия Мавра» и «Екатерина». Встретиться же с большой 3-мачтовой шхуной «Заря», которая выйдет из Петербурга через неделю, предполагалось уже после прохождения Ла-Манша. Глава 3. Полный адмирал российского флота Рид Эдвардс жестом отпустил вестового и на минуту задумался, лично писать распоряжение или изложить его радисту устно, и пусть он сам готовит листок для архива. В принципе, допускались оба варианта, но до сих пор Рид в основном использовал первый, ибо мало ли кто там чего сможет написать, а уж самому-то себе он пока верил. Однако сейчас ситуация несколько изменилась. Он впервые вышел в поход в чине полного адмирала, то есть самого высокого из действующих морских чинов в империи. Правда, теоретически еще оставалось звание генерал-адмирала, коего пока не смог получить никто, но Эдвардс надеялся, что по результатам этого похода он уйдет на покой именно генерал-адмиралом. Так вот, полному адмиралу вроде стало уже невместно отвлекаться на текущую писанину, его дело только ставить свою подпись, да и то лишь на самые важные документы. Впрочем, идти в радиорубку все равно придется, напомнил себе адмирал и с некоторым усилием поднялся. Нет, в свои 72 он был еще весьма крепок, ведь недаром император без сомнений доверил ему командование этой важнейшей экспедиции. Но все-таки после долгого сидения на месте ноги уже иногда затекали. Причиной внепланового визита к радистам был корабль, обнаруженный яхтой «Мавра» на границе зоны наблюдения, то есть милях в 40 от машины 337 градусов. Норд-норд-вест, тут же перевел адмирал выраженное в градусах направление в более привычный вид, и скомандовал: «Передай на Зарю, поворот на Зюйтень-Ост, и прибавить парусов. На Мавру пусть действует по второму варианту. Настя и Катька сами разберутся, что им делать, не первый день в океане». Радист кивнул, сделал несколько отметок в своем журнале и взялся за ключ. В этой экспедиции перед адмиралом в числе прочих стояла еще и не самая тривиальная задача. В путь к юго-восточному побережью Африки отправились 2 шхуны и 3 яхты. Так вот, идеальным был бы вариант, при котором их по дороге вообще никто не заметит. Вот только на такой подарок судьбы рассчитывать не стоило. Однако никто нигде не должен видеть эскадру в полном составе. Максимум, любая из шхун в сопровождении 1 или 2 яхт. Во исполнении этой задачи все корабли эскадры были снабжены радиостанциями. Эдвардс до недавнего времени не подозревал, что у императора их так много. Раньше ему казалось, что радиостанций в мире существует всего 3 штуки. Но, видимо, великий князь Георгий, несмотря на кажущуюся опалу, в действительности выполняет какое-то очень важное поручение Петра II. Тут адмирал сам удивился посетившей его мысли. А что, если это таинственное поручение выполняет Софья, а от Георгия требуется лишь помогать ей? Или в составе экспедиции есть какой-то тайный руководитель, а Георгий с Софией нужны только для отвлечения внимания от него. Больно уж серьезно все это дело готовилось. Бухту, расположенную примерно в 250 милях южнее полузаброшенной португальской колонии Лоренсу-Маркиш, открыл еще Васко да Гама, а описал ее и дал ей название «Залив Святого Петра» сам Эдвардс во время первого кругосветного путешествия. Никто из мировых держав на нее не претендовал, но в прошлом году туда отправился приятель и самый удачливый конкурент Эдвардса, вице-адмирал Григорий Спиридов на бригантине «Аврора». Его задачей было выбрать место и построить небольшой форт в заливе, а также как-то разобраться с местным населением. Лучше, конечно, миром, но вообще-то как получится. Рит усмехнулся про себя. Вот только потому, что он, Эдвардс, в общении с дикарями главным орудием убеждения считал пушки, в исключительном случае поддержанные оружейным огнем, Спиридову и поручили подготовительный этап операции, а ему – основной. Хотя, наверное, дело не только в этом. Мог сказаться и тот факт, что для Эдвардса нынешний поход был не первым, в котором принимал участие сын императора. Правда, в прошлый раз это был цесаревич Михаил, которого отец отправил с инспекцией на остров Табага. Бывший пират вздохнул. Кажется, его величество надеялся, что из его старшего сына выйдет моряк, но, увы, если и выйдет, то совсем не скоро и весьма посредственный, очень даже весьма. Но все равно отец мог гордиться таким сыном, ибо к моменту путешествия на Табага он уже был художником, причем, по мнению Эдвардса, лучшим в мире. Основанием для такого мнения был портрет, написанный цесаревичем в плавании и с тех пор везде сопровождавший адмирала. И ведь, главное, в зеркале видно практически то же самое. Во всяком случае, заметных фактических отличий портрета от отражения адмирал до сих пор углядеть не мог. Но с портрета на него смотрит старый морской волк, прошедший все океаны, видавший все материки и не боящийся ни бури, ни дикарей, ни дьявола или даже бога, разве что совсем немного императора. А из зеркала, в какое время суток туда ни глянь, все время уныло таращится какая-то побитая жизнью рожа без малейших признаков значительности. Как так получилось, адмирал понять не мог, но именно поэтому считал написанный цесаревичем портрет самым ценным из всего, что у него накопилось к старости. Впрочем, до настоящей старости еще далеко. Это, может быть, даже и не последний мой поход, мимоходом подумал Рид, отводя взгляд от портрета. Да и он не завершится доставкой партии из 200 с лишним человек на берег залива Святого Петра. Заря в сопровождении Анастасии отправится назад в Россию, две яхты останутся в Африке, а Маша, подгоняемая попутным ветром, который в этих широтах всегда дует с запада на восток, пойдет в Австралию.